Глава 63. Ленокс. «Папа, что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я, когда застаю его на пороге моей квартиры. «Решил заглянуть, чтобы проверить, упаковала ли ты чемодан», — отвечает он, заходя внутрь. «Чемодан?» — спрашиваю я. «Ты ведь снова обеспокоена», — замечает он с мягкой улыбкой. «Так что я решил, что тебе не терпится куда-нибудь уехать». Чемодан все еще пуст и стоит в шкафу. Обвожу я широким взмахом руки гостиную. «Но почему?» «Что это значит?» Уточняю я, когда он присаживается на диван. «Ты несчастна. А когда ты несчастна, ты странствуешь». Я неосознанно тереблю подвеску на своем ожерелье. Не то чтобы я несчастна, просто... «Напугана». «Напугана?» Выдавливаю я. «Чем?» «Тем, что, когда заявишься в Лондон с чемоданами... Раш окажется не настолько влюбленным в тебя, как ты сама и вся твоя семья считаете. Тем, что мы примем тебя за сумасшедшую, если ты вдруг скажешь, что собираешься туда. Тем, чтобы пренебречь верностью компании и сделать то, что должна». Я неотрывно смотрю на папу и осознаю, что киваю в ответ на каждый из перечисленных пунктов. «Нет ничего плохого в том, что ты любишь его, Ленокс. Я никогда не злился на тебя за это. Но разозлюсь, если ты не доведешь дело до конца, не убедишься, что все это по-настоящему». Он наклоняется и берет со столика фотографию, на которой я запечатлена с мамой. «Мне ненавистна сама мысль, что через 10, 15, а то и 20 лет ты будешь вспоминать этот момент и спрашивать себя, а что если бы...» «К чему ты клонишь, пап? Внутри меня роится так много мыслей, так много надежд». «Ни к чему. Я сижу здесь, готовый выслушать все, что у тебя на душе». «А с чего ты взял, что мне есть что сказать?» Говорю я, пораженная, что он все понимает. «С того, что ты задерживаешься в конференц-зале в ожидании, когда уйдут сестры. Но этого не происходит. С того, как ты приезжаешь пораньше, но кто-то из девочек делает так же». Он ставит фото на место. «Так что же ты хочешь мне сказать?» «Ты прав, я обеспокоена». Он лишь кивает в ответ. «И несчастна», переплетая пальцы. «Я могу работать в любой точке мира. В этом и прелесть нашей профессии. Так что, если я отправлюсь в Великобританию, чтобы во всем разобраться и посмотреть, есть ли у наших отношений шанс? Теперь, когда мы вернулись к повседневной жизни, все будто бы стало сильнее и куда более реальным, чем когда мы находились в пузыре, который представлял из себя дом Джонни». «Продолжай». «Если так, если отношения с Рашем продолжат налаживаться, почему бы КСМ не открыть дополнительный офис в другой стране? В стране с целым рынком, который нам еще предстоит освоить. Я провела кое-какие исследования, которые могу отправить тебе по почте. Данные о количестве игроков, о других агентах, с которыми мне придется конкурировать. Конечно же, те дела, что я веду на сегодняшний день, останутся на мне. Так у меня будет предлог возвращаться домой и видеться с вами. А еще я замолкаю, внезапно смущенная тем, что озвучиваю глупые фантазии, которые воображала перед сном. О том, как позвоню Рори и узнаю, где найти Раша, чтобы без предупреждения появиться в Ливерпуле или где он там живет. О том, как устрою ему сюрприз, и мы, безумно влюбленные, поклянемся больше никогда не расставаться. О том, как открою небольшой офис и начну укреплять свои позиции в футбольной индустрии, пока КСМ не закрепится на этом рынке». «Почему ты молчишь, пап?» «А что, если ты обустроишься там, откроешь офис, но снова почувствуешь себя обеспокоенной? Ведь там всем руководить будешь только ты. С таким уровнем ответственности сбежать куда сложнее, Лен». «Я не стану сбегать». «Как ты можешь быть в этом уверена?» «Потому что я нашла в Раше свой дом, пап. Он тот, кто усмиряет мою неугомонность». На лице отца медленно расцветает мягкая улыбка с привкусом горечи. Я притворяюсь, что не замечаю, как он пытается сморгнуть слезы. «Это все, что я хотел услышать».